Глава 39. Босс, как бородатая Алёнушка, покорно лежит в постели, обмотанной моим шерстяным шарфиком на голове. Все тяготы лечения переносит с достоинством. Горло героически прополоскал, таблетки послушно выпил. И сейчас, пока я расставляю у кровати ужин, следит за мной с нескрываемым обожанием. Взгляд у самого, хоть и измученный, но счастливый. Еще бы, купается в заботе, как сыр в масле. Но пока я занята делом, блестящие глаза, будто против воли, так и скашиваются к разрезу на моей груди. Сначала легонько, невзначай. Но постепенно взгляд босса приклеивается ко мне напрочь. И теперь создается ощущение, что меня уже не просто восхищенно обсматривают, меня нагло лапают взглядом. А потом с аппетитом жрут. Грудь, бедра, ноги и даже пальчики на ногах. От такого откровенного внимания меня уже бросает в дрожь, а тело атакует целое полчище мурашек. Руки не слушаются. Сердце тарабанит, как сумасшедшее. Щеки горят. Я, конечно, знаю, что мой медведь обезврежен простудой. И поэтому из соображений заботы совершенно безопасен. Но вспоминая детали нашей первой встречи, особенно ту деталь, которая своими масштабами напугала до чертиков, я и сейчас начинаю трусить. Боже, да прекрати же ты так смотреть! И босс, словно услышав мою мольбу, все-таки возводит глаза к потолку, как праведный монах, который борется с грешным искушением. Тяжко вздыхает, и когда я ставлю перед ним суп из доставки, выдает низким рыком. «Ира, ради бога, переодень свое охренительное платье на что-нибудь менее». «Хорошо», – пищу испуганно. И, схватившись за пижаму, которую притащила из номера, моментально скрываюсь в ванной, переводя дух. Когда босс дурачится, это одно, это весело. Он выглядит безобидно, и мы с ним на одной волне, как два озорных подростка. Но когда он смотрит вот так, и когда его речь начинает походить на человеческую лишь весьма отдаленно, я вспоминаю, что передо мной не только милый Мишка, но еще и здоровенный мужик, который крайне во всем заинтересован. «Так лучше?» – робко спрашиваю, снова заходя в комнату. Теперь на мне затасканная широкая пижама. Та, которая для страданий в постели, для просмотра сериалов и уютных чаепитий. Но босс, сверкнув взглядом, обреченно качает головой. «Нет, Стрелецкая, похоже, дело просто в тебе». «Ладно», – протяжно вздыхает. «Садись чай пить, пока я болен, за твою непорочность стручаюсь». И снова смотрит в упор. «Ладно». Стараясь не делать резких движений, опускаюсь на свою сторону постели. А босс, проследив за мной взглядом, хищно сглатывает. Прямо как голодный тигр, который временно провозгласил себя вегетарианцем. И теперь любуется аппетитной косулей, представляя, что будет делать с ней чуть позже. По крайней мере, сейчас его близость ощущается именно так. «А забавное все-таки дело, Ирочка!» Весело хмыкает, начиная есть суп. «Я ж больной, да?» «Ну да». «Ага. А мой организм, гаденыш, видимо, решил, умираешь? Ну и хрен с тобой. Невелика потеря. Но зато оставить после себя потомство – дело святое». И снова глаза на меня хитро скашивает. А я краснею до самых ушей, пряча взгляд. «Босс, прекращайте давайте!» Но босс, явно желая превратить меня в горстку пепла, продолжает. «Стрелецкая!» – зовет хрипло. «Чего? А могу я теперь считать, что ты в меня официально втюрилась?» «Можешь!» И в глаза ему упрямо не смотрю, делая вид, что на свете нет ничего интересней, чем пить кипяток, который... Я даже забыла добавить малиновое варенье и заварку. Зато босс счастливо вздыхает и, доев куриный суп, берется за свой чай. В нем малина точно есть. Целых 3 ложки. С медом в прикуску. Командую не глядя. Как прикажете, мой влюбленный генерал. Тут же прилетает мне. Низким, я бы даже сказала, эротичным басом. И когда после ужина приходит время ложиться в постель, мы оба решаем лежать на безопасном друг от друга расстоянии, каждый на своем краю. Босс объясняет это заботливым взглядом на мое здоровье. Я объясняю это испуганным взглядом на его брюки. Но зато утром, только открыв глаза, еще сонная, уже тяну ладонь к его лбу и тут же подлетаю с места. Горит. Взяв с тумбочки купленный в аптеке градусник, сую подмышку босса. «Заман!» И легонько его тормошу. «Заман!» Хмурится. «Ты как себя чувствуешь?» Молчит. «Эй!» Тяну испуганно. И ладонью ласково убираю со лба взмокшие пряди. «Пойдет, чудо!» Отвечает хрипло, не открывая глаз. А у меня в голове загорается аварийная лампочка. Что-то мне подсказывает, что если я слышу «пойдет», а не «я умираю, Ирочка», значит, дела обстоят плохо. Так и оказывается. Температура у босса под 40. Таблетками она упрямо не сбивается, начиная медленно, но уверенно ползти выше. Да что ж такое? Звоню в скорую, не отвечают. Долгие гудки, ожидание 10 минут. А потом звонок просто вероломно сбрасывают. Черт! Понимая, что с этим я не справлюсь, экстренно вызываю Евгению Михайловну в 6 часов утра.